Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож». Сегодня мы поговорим на тему «Трости надломленной не переломит». Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него, и известит народом суд, и не возопьет, и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит, и льна курящего не угасит. Будет производить суд поистине, не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова». Этот отрывок из Писания говорит исключительно об Иисусе Христе. Дух Святой сошел на пророка Исаию, чтобы дать откровение о том, каким будет Христос, когда придет на землю. И слово «вот», с которого Исаия начинает это пророчество, как бы говорит его слушателям: «Будьте готовы выслушать новое откровение о Мессии». Тот образ Христа, который складывается у слушателей из этих четырех стихов, ясен. Когда Христос придет, Он не будет заставлять народ слушать Его. Он придет вовсе не шумом и требованием, Он придет как нежный, любящий Спаситель. Мы находим исполнение этого пророчества Исаии в 12 главе Матфея. Фарисеи только что провели совет, как им убить Иисуса, и все только потому, что он исцелил сухорукого в субботу. И Матфей говорит нам, что Иисус, узнав, удалился оттуда. Христос не разгневался в ответ. Мы не видим, чтобы он обрушился с гневом на тех, кто замышлял его убить. Нет, он не был таким, как его ученики, которые хотели низвести огонь с неба на голову своих противников, хотя и мог сделать это. Он мог бы призвать легион ангелов, чтобы расправиться со своими врагами, но у Иисуса даже и мысли не было отомстить. Это и был тот самый кроткий дух. Матфей говорит, что в этом и заключилось исполнение пророчества Исаии: «Не воспрекословит, не возопьет, и никто не услышит на улицах голоса его». Исаия говорит здесь, по сути, следующее: Спаситель придет не для того, чтобы силы загнать кого-либо в свое царство. Он придет не как сильная, подавляющая всех личность, с шумом и громкой славой, нет. Вы услышите тихий, спокойный голос его в своем внутреннем человеке. Итак, что же Иисус сделал после того, как он спокойно удалился из Иерусалима? Матфей говорит, что он тотчас же пошел в окрестности города и продолжал исцелять всех толпой теснившихся вокруг него, и последовало, как написано, за ним множество народа, и он исцелил всех. Читая Евангелие, мы поражаемся тем, сколько раз Иисус, совершая чудеса, тут же говорил: «Не говорите никому об этом. Не распространяйте весь об этом в народе». Исцелив двух слепых, Христос сказал им, чтобы они держали это чудо в тайне от других. Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». После того, как он накормил 5000, и народ пытался его насильно поставить царем, он опять удалился на гору один. Видите, Иисус не хотел, чтобы люди следовали за ним из-за его чудес. Ему нужна была преданность их сердец, плененных кротостью его слов. Он хотел, чтобы все человечество, включая все будущие поколения, знало, что он пришел в мир не как судья, но как спаситель. Как написано: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Задумайтесь над милосердием Иисуса в двух отношениях: по отношению к Америке и к этому грешному миру, и по отношению к своему народу. Я часто слышу, как многие верующие задают сегодня один и тот же вопрос: почему Бог еще не предал Америку суду? Почему Он еще не поступил с нами по нашим грехам? Он отвел на предупреждение поколению Ноя 120 лет, но по истечении этого срока Он сказал: «Хватит», и пришел потоп. Бог терпит грехи Америки уже очень долго, так почему же мы все еще не видим Его праведного суда над нами? Я люблю эту страну. И что до меня, то я лично не хотел бы видеть, как Божий окончательный суд обрушится на Америку. Я бы все же предпочел, чтобы над нами продолжалось долготерпение Божие. Я не хочу видеть слезы в глазах моих детей и внуков из-за того, что грядет на такое общество, как наше. Тем не менее, я, как и многие христиане, чрезвычайно удивлен тем, что Божий суд откладывается. Я твердо верю в то, что мы уже видим первые признаки начала суда. Я смотрю на те ужасные бедствия, которые сейчас происходят по всему миру, как на предупреждение. Но все же, поскольку экономика Америки еще не рухнула, еще может функционировать как раньше в перерывах между кризисами, мы, впадая в кризис за кризисом, тем самым продолжаем получать шансы покаяться. Я убежден, что есть только одно объяснение этой загадки. Все это происходит только по причине милосердия и долготерпения нашего Спасителя. Мы находим доказательства этому в пророчестве Исаии. Трости надломленной не преломит, и льна курящего не угасит. Америка превратилась в страну надломленных тростей. Трость представляет собой высокий стебель камыша, полы внутри, который обычно растет на болотистых местах или вблизи источников воды. Это мягкое растение, поэтому оно легко гнется от порыва ветра или колыхания воды, однако в конце концов оно ломается и его уносит течение. Подобно этому камышу в спокойной воде и Америка однажды стояла гордо и возвышенно, полная жизни и обетований. Все наше общество чтило Бога, и Библия имела такой авторитет, что по ней сверялись наши законы и действовала судебная система. Даже я еще помню, когда школьные учебники были полны уроками и историями из Библии. Иисус всеми признавался Сыном Божьим, тем, кто дает нашей стране милость и неслыханное благословение. Однако в нашем благоденствии мы сделались подобно древнему Израилю. Стали гордыми и неблагодарными. И за короткое время мы успели очень далеко уйти от Бога. Бог был вытеснен из наших судов, из наших школ. Его имя оказалось в осмеянии и поругании. Дошло до того, что в Нью-Йорке любой учитель может принести с собой на урок Коран или даже журнал «Плейбой», если он принесет в класс Библию, он может потерять работу. Наше общество полностью утратило свои нравственные приоритеты и ориентиры, и в результате Америка, которая однажды стояла стройно и непоколебимо, сейчас подкошена и похожа на надломленную трость. Даже самому закостенелому в грехе, самому нечестивому американцу сегодня известно, что эта страна становится все хуже и развращеннее с каждым часом. Всем нам известно, что мы живем в продленное по милости Божьей время. И в самом деле, как долго может протянуть империя, которая убивает своих нерожденных детей, в которой отцы насилуют своих дочерей, матери домогаются своих сыновей, а растление малолетних стало позорной визитной карточкой нации. Империя, в которой полицейские кончают жизнь самоубийством от страха и отчаяния, где столько варваров среди подростков, где все, что хотя бы напоминает Бога и Христа, не просто игнорируется, а жестоко высмеивается. Как долго преступность, убийство, развращение и насилие детей могут продолжаться? Если мы получим то, что заслужили, то Америка превратится в руины, разоренные анархией. Но Исаия говорит, что наш милосердный Иисус трости надломленной не переломит. И хотя Америка погрузилась в полный хаос, согнутой и надломленной тяжестью наших грехов, мы все еще не сломались. В своем милосердии Господь еще не допустил этому случиться. Иисус сам был рожден в надломленной стране. Когда Христос пришел на землю, Израиль жил тогда под гнетом Рима. Иудеи были обложены непосильным бременем римских налогов и законов, в то время как алчные священники наживались на вдовах и бедных. Притесняемые подвергались осмеянию и поруганию, и народ был ослеплен коррупцией. Все это и стало причиной тому, почему появилось в то время столько пророков, говоривших, что Христос придет в час полночный и высияет свет великий. Иисус пришел в общество, пораженное недугом лицемерия и процветающим грехом. Когда он увидел, в каком состоянии находится народ, он заплакал об Иерусалиме, произнеся пророчество о том, что дом его остается пуст. Однако он отпустил этому народу еще 72 года для проповеди ему Евангелия. Эти годы должны были быть наполнены помазанием Духа Святого, свидетельствами на улицах, совершением чудес, проповедью надежды и покаяния и мощным призывом к царству. Иисус просто не хотел ломать ту надломленную трость, в которую превратился Израиль. И точно такую же картину представляет сейчас Америка, страну с надломленной нравственностью. Мы также являем собой страну, погруженную в депрессию и беспокойство, народ, который живет в страхе и духовной агонии. Сейчас у нас больше психологов, психиатров, социологов и консультантов по всей стране, чем когда-либо за всю ее историю. И тем не менее, они не в состоянии удовлетворить всех жаждущих получить у них помощь своей душе, облегчить свои страдания хотя бы на час. Тоже мы видим даже в церкви. Группы христианской психологической помощи перегружены работой тем количеством людей, которые нуждаются в помощи в разрешении их проблем. Наши дети становятся надломленными из-за распада семей, жестокого обращения и развращения детей. Подростки становятся надломленными из-за безнравственности, материализма и бесчувственности по отношению к ним. Сатана вылил на землю потоки зла, и они оставили после себя согнутый и надломленный народ. Значительная часть церкви имеет в себе такой же дух надломленности. Почти в каждом письме я читаю о том, как христиане высыхают духовно в мегацерквях, где уже больше не проповедуются о грехе или праведности. Они пребывают в замешательстве, спрашивая себя, где же мне искать истинное поклонение. Присутствие Христа здесь не чувствуется, здесь нет сокрушенного духа. Также и пасторы пишут, признаваясь, брат, я отступил от Бога. Газета «Нью-Йорк Таймс» поместила недавно статью об одной пятидесятнической церкви из 10 тысяч членов, девизом которой является «Мы здесь, чтобы сделать вас счастливыми». Но эти слова несут ложную надежду и лишь временное облегчение. Льна курящего не угасит. Где-то среди нашего народа Бог еще усматривает небольшие курящиеся соломинки. Эти соломинки когда-то горели в полную силу, объятые огнем ревности по Богу и Его делу, однако сейчас они только дымят. Может ли быть так, что Бог, взирая на Америку, видит в ней только одну оставшуюся крохотную искорку благочестия? Есть ли в Америке еще люди, которые помнят Господа и желают твердо стать за Его имя? Есть ли в ней еще тот малый остаток, который будет бороться за то, чтобы снова возжечь пламя Божьей праведности? Господь сказал, если я увижу курящуюся маленькую соломинку, я не угашу ее. Пламени у нее может быть уже давно и не быть, но если я увижу, что угли все еще горят, я не допущу, чтобы они потухли. Пока я буду слышать хоть какой-нибудь, пусть даже самый слабый, вопль от кого-нибудь из моих верных слуг, я не допущу, чтобы эта надломленная трость переломилась. Бог еще не отвернулся от нас, но факт остается фактом. Мы сохраняемся еще только благодаря Его милости. Я вижу это везде, куда я езжу, особенно в Европе. Этот континент намного более разложен и развращен, чем Соединенные Штаты. Континент, который добровольно, по собственному выбору, стал абсолютно безбожным. Когда проходишь по улицам города в некоторых странах, то ощущаешь повсюду дух Антихриста и противление Богу. Швеция сейчас одна из самых богатых европейских стран. И чем богаче она становится, тем в более отступническую она превращается. В то же время евангельская церковь там подвергается опасности стать равнодушной в своем хождении со Христом. Ирландия, страна, которая десятилетиями боролась со страшной бедностью, сейчас становится все более процветающей. Тем не менее, духовный климат там также заражен апатией. В него начинает просачиваться секуляризм, разложение. В целом, отношение в Европе к грядущему суду можно выразить следующими словами. Ну и что, что грядет суд? Будем наслаждаться жизнью, есть, пить и веселиться. Там нет чувства тревоги, нет ощущения нужды в Боге. Я верю, что Господь посылает ясное слово предупреждения всему миру. У Него есть власть не допустить любой теракт в любое время. Ему достаточно произнести одно слово, и ангелы тут же низведут любую злую власть. Но вместо этого он допускает бедствия по всему миру, и все они до единого служат нам знаками, что мы сохраняемся его милостью. Подумайте над милосердием Господа в отношении его народа. Мы уже рассмотрели, что Иисус сделал, когда вышел за стены Иерусалима, и последовал за ним множество народа, и он исцелил всех. В этом коротком стихе мы видим исполнение пророчества Исаия: «Трость надломленной не переломит». Слово «надломленный» имеет несколько значений. Оно означает страдающий, убитый горем, испытывающий чувство обиды, опечаленный несбывшимися ожиданиями. В моем духе я чувствую, что многие в народе Божьем нуждаются в слове о милости нашего Спасителя, поскольку они сами стали надломленными тростями. Каждую неделю искренние, благочестивые христиане приходят в церковь, чтобы возвысить свой голос и поднять руки во славу Господа, и все же многие из этих самых людей испытывают глубокий внутренний надлом и близки уже к тому, чтобы сломаться. Огонь в их сердце остыл до такой степени, что все, что они еще могут видеть в своей жизни, это слабый, короткий дымок. Одна преданная Господу супружеская пара, которая недавно возвратилась из миссионерской поездки, написала мне о том, насколько глубокий внутренний надлом у них наступил. Много лет до этого они оставили все, что имели, и уехали на целых 7 лет за океан, проповедуя и раздавая все, что имели. Когда они возвратились назад домой, у них ничего с собой не было. Все свое имение они оставили в той стране, куда были призваны. И теперь, когда они начали искать себе работу, все двери перед ними оказались закрыты. Они оба были хорошо образованными людьми, имели множество талантов. Все их заявления на работу неизменно возглавляли список, но этим талантливым людям везде отказывали. Они неизменно оказывались второстепенными кандидатурами. Наконец, одна христианская компания попросила мужа к себе на собеседование для устройства на работу, для которой он имел достаточно хорошую квалификацию. В компании целый день обхаживали его, заверяли, что эта должность уже его, что он может нисколько не сомневаться в этом. Но опять же получилось так, что эта должность досталась другому. Та пара сейчас испытывает глубокий надлом, как в сердце, так и в духе. Им не осталось ничего другого, как только удивляться, говоря себе: мы отдали наши жизни без остатка миссионерскому служению. В нашем хождении перед Господом нет ничего такого, чем Бог был недоволен. Мы молились и верили. Так почему же мы дошли до такого отчаяния? Если хотите, я могу привести вам библейский пример человека, глубоко надломленного, как телесно, так и духовно. Вспомните пророка Илию. Этот человек был доведен до крайней степени надлома, когда он чуть было не сломался. Илия знал Бога и слышал его так, как мало кто из людей. Его молитвы отворяли и затворяли небеса. Он имел такую духовную власть, что мог бесстрашно противостать 400 служителям Ваала и убил их всех собственноручно. Он был настолько исполнен Божьего духа, что даже нагнал колесницу за 20 миль от него. И все же, после всех этих подвигов, Илия получил весть о том, что нечестивая царица Израиль и Изавель приказала разыскать его, чтобы убить. Страх напал на могущественного пророка, и далее мы видим его сидящим в изнеможении под можжевельным деревом, разбитым и унывшим. Божий могущественный слуга был духовно и физически надломлен. Илия думал про себя: почему это приключилось со мной? Божья рука была на моей жизни все эти годы, я видел, как он совершает через меня чудо за чудом. Но теперь я в безнадежном положении, и это мучает меня чрезмерно. Тот же самый человек, который однажды противостоял силам ада и низводил огонь Божий, теперь восклицал в изнеможении: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Или сломался, восклицая: «Господи, я больше не могу». Некоторые прямо сейчас находятся под можжевельным деревом Илии, будучи не в силах молиться от усталости. Возможно, вы сейчас находитесь под этим деревом надлома, абсолютно сломленной. Вы прожили жизнь как верный служитель, вы молились прилежно и знали голос Божий. Вы одерживали победы в прошлом, и вы глубоко любите Господа, но сейчас вы испытываете глубокий надлом, и у вас такая сердечная рана, какой никогда не бывало прежде, вы даже не можете заставить себя молиться. Вы думаете, я постоянно искал Бога, я углублялся в Его Слово, я прилежно молился. Но вот, как бы из ниоткуда, нашло на меня это ужасное состояние, и душа моя поникла настолько, что такого состояния безысходности у меня еще никогда не было. У вас нет больше слез. Вы выглядите и чувствуете себя измотанным, удрученным, забытым и одиноким. Подобно Илии, вы склонились под можжевельным деревом, расстроенные и удрученные, и боитесь уже только за свою жизнь. Возлюбленные, такое состояние христианина есть результат ведущейся против него духовной войны. Эта война непременно означает тяжкие битвы, усталость, ранение, лютость врага, изо всех сил стремящего вас уничтожить. Когда вы удручены и надломлены, подобно Илии, вас одолевает сонливость, и вы начинаете засыпать. И это как раз именно то состояние, в котором вы наиболее восприимчивы к мыслям осуждения. Ваша чувствительная совесть говорит вам, ты уже не молишься так, как раньше. Ты недостаточно читаешь слово. Ты стал сухим и теплым. Твой огонь угасает, и твое свидетельство перестало быть таким, как ему должно быть. Ты позволил сатане лишить тебя того внутреннего покоя, который Бог тебе дал. У тебя просто нет сил жить христианской жизнью. Как была у тебя плотская природа, так она и осталась. Затем вас начинает испытывать Слово Божье. Именно это произошло с Иосифом. Мы читаем, что до определенного назначенного ему срока Слово Божье испытывало его. И то же происходило теперь с Илией. Точно так же будет и с нами, когда в нашей жизни нам самим нужно будет испытывать надломленность и даже сломаться. Наша совесть будет бить нас цитатами из слова, которое мы храним в нашем сердце. Задумайтесь над этим. Все Писание постоянно говорит нам. Не будь ленив, молись ревностно и постоянно. Молись всей внутренностью твоей, всем сердцем твоим, ища его, пока еще можно его найти. Предайтесь молитве и чтению слова. Дорожите временем. Опасайтесь нерадивости неразумных дев. Бог говорит, что народ его забыл его. Нет числа дня. Все эти места из Писания и принципы проносятся в нашем сознании в период надлома, и мы начинаем думать. Я разочаровал моего Господа. Я не слушался его слов. Ваша колебающаяся вера становится тем курящимся льном, и дьявол рад увидеть, как он скоро потухнет. Подобно Илии. Вы настолько измотаны и удручены, что хотите только одного – спать. Писание говорит нам, что именно то, что сделал этот Божий человек – лег и заснул. Он просто уже не мог больше нести этого бремени. Однако Господь не укоряет Илию за это. Бог знал, что его слуга был на грани того, чтобы сломаться. Я представляю, как наш любящий отец говорит о нем. Взгляните на этого верного слугу моего, который сейчас надломлен и у которого болит душа. Он сейчас в муках отчаяния и не может никому объяснить свою боль. Я пообещал ему, я трости надломленной не переломлю. И что же было дальше? И возвратился ангел Господен. Коснулся его и сказал, встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобою. Вот какое невероятное слово звучит для каждой надломленной трости, над каждым, кто сейчас слушает эту проповедь. Как бы вы глубоко не были надломлены, как бы низко не пригнул бы вас к земле обрушившийся на вас поток испытаний, Бог дал вам обещание. Вы не будете сломлены. Я не позволю, чтобы ваш огонь совсем угас. Ваша вера не будет затушена. Дорогой святой, это слово обращено к тебе с небес. Тебя касается сейчас слово, которое призывает тебя. Встань! Бог не гневается на тебя. Он не позволит, чтобы ты унывал. Он знает, что эти обстоятельства, в которых ты сейчас находишься, слишком тяжелы для тебя, чтобы ты мог с ними справиться. Он даст тебе сверхъестественную силу. Он даст тебе все необходимое для того, чтобы ты мог двигаться дальше. Впереди было 40 долгих дней и ночей пути, прежде чем силы Илии были восстановлены. Проходили дни, а Илия все шел понурый и валился с ног от усталости, когда день подходил к концу. Наконец пришел момент, когда Господь сказал ему, «Что ты здесь делаешь в этой пещере, Илия? Я не допущу, чтобы ты пребывал в таком отчаянии и не потерплю, чтобы оно овладело твоей жизнью». Я восстановил твои силы моим сострадательным долготерпением, и теперь я хочу дать тебе задание. Какое слово вам нужно услышать, чтобы оно вывело вас из пещеры? Может быть, вы, пребывая в вашем надломленном состоянии духа, ожидаете услышать какое-нибудь резкое, уничтожающее слово в ваш адрес? Писание говорит, что в то время, когда Илия еще пребывал в пещере, Господь прошел и был большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы перед Господом, но не в ветре Господь. Бог не в таком слове. Может быть, вы ожидаете, что ваша душа будет сотрясена громким, пробуждающим призывом после ветра землетрясения, но не в землетрясение Господь. Может, вы ожидаете услышать какое-то пламенное слово после землетрясения огонь, но не в огне Господь. Бог знает точно, какое слово вам нужно услышать, когда вы надломлены. И это слово, это не слово суда, не резкое слово, не исполненное обличениями проповедь. Я верю, что Господь говорит нам в этом месте Писания, когда вы согнетесь под бременем испытаний. Я не буду обращаться с вами резко. Нет. Или нуждался в нежном, тихом слове после огня веяния, голос тихого ветра, тихого, освежающего, несущего прохладу и силы бриза. В английской Библии здесь употребляется слово «голос», нежный, тихий голос. Сегодня этот мягкий, тихий, спокойный голос приходит к нам из сердца Отца нашего. Этот голос доносит до нас то же слово. Вы слышали о терпении Иова, и вы видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен, щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам, ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Вот ваше слово избавления. Встань и доверься Господу. Пришло время для вас поверить тому, что Иисус с вами и во время бури, и Он даст вам силы перенести ее. Не верьте лжи о том, что вы будете сокрушены. Дьявол не превозможет. Господь сказал, какими бы надломленными вы себя ни чувствовали, я не допущу, чтобы вы сломались. Я не допущу, чтобы ваш огонь угас. Мой дух подует на курящиеся угли, и ваш огонь ревности по мне снова возгорится. Аминь. Созвучи слов неповторимо, душа волнением горит. Когда подходит Бог незримо и тихо сердцем говорит слова сердечного признания твоей молитвы я пойму, увижу слезы покаяния, дар благодарности приму, душа, прими мое прощение. Дам покой и утешение. Ты лишь колени преклони. На этом передача «Вестник пришествия» подошла к концу. Текст читал Сергей Колешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу: Международное служение «Новая жизнь», почтовый ящик 55-422, город Сиэтл, штат Вашингтон, 98 155.